Георгий Смородинский. Цикл «Мир Аркона». Книга 7. «Серые туманы Эрантии». Читает Геннадий Коршунов. Композитор Владимир Фрид. Черно-белой межой застыло то, что было цветной судьбой. Или ты управляешь силой, или сила играет тобой. Светлана Никифорова. Алькор. Глава 1. «Ты там долго его еще будешь тискать? Он же тебе не плюшевый, Мишка!» «А ты все еще бесишься?» Алена сунула Мраку какой-то плод, отряхнула руки и, похлопав кабана по боку, вернулась, наконец, к костру. «Ну сколько уже можно? Ты прекрасно понимаешь, что у нас не получится сейчас поехать с тобой в Вайдару. У тебя свои обязательства, а у нас свои!» Она пожала плечами и, усевшись справа от меня, сложила на коленях руки, созерцая потрескивающие в пламени дрова. «Ваши древние будут ползти сюда целую вечность. Я видел этих тварей так же, как вижу сейчас вас!» Обведя взглядом сидящих у костра бойцов, я остановил его на Максе. «Там 3500 километров, понимаешь? А скорость у них, как у беременных коров!» «Ром, не начинай по новой, а?» Макс вздохнул, сунул в зубы трубку и спокойно прикурил от вытащенной из костра ветки. «Ты уверен, что они пойдут пешком?» Он пару раз глубоко затянулся, затем выдохнул дым и снова посмотрел мне в глаза. «Хоть один из тех, кто поставил на нас свои метки, вообще знает, что такое пешком?» «А храм Кирана, конечно, много решит!» Я сжал зубы, давя в зародыши приступ совершенно неуместный в этом случае ярости. «И найдя его, вы, конечно, предотвратите это грёбаное вторжение!» «Я уже говорил тебе, что...» «Погоди, Макс!» — оборвал моего друга, сидящий справа от него Фантик. «Ваш спор бесполезен по той причине, что Роман прекрасно понимает вашу правоту. Только принять он ее, увы, не может. Так бывает. Злишься на себя только потому, что никак не можешь повлиять на ситуацию». Воин кивнул в сторону Кана, который вместе с моими ребятами у соседнего костра внимательно слушал командира клинков и, переведя взгляд на меня, спокойно произнес. «Мы, конечно, в сравнении с ними никто. Твоя сотня помножит на ноль любое из существующих игровых сообществ. Но как ты думаешь, Криан, сильно ли поможет она тебе, если дважды проклятый возьмется за тебя всерьез?» «Это не моя сотня», — буркнул я. «Да какая разница?» — пожал плечами Фантик. «Ты переживаешь за сестру и друга, но в этом мире сейчас мало мест, где может быть опаснее, чем рядом с тобой». «Вот же, блин. А ведь он прав. В градации ненависти Вилла я стою намного выше, чем все они вместе взятые. Я просто слишком много о себе возомнил. Звездная болезнь – не очень хорошая штука. Особенно, когда из-за нее могут пострадать самые близкие тебе люди. Но как же не хочется оставлять их одних? Да делайте, как хотите». Я вздохнул, сунул в зубы трубку, прикурил и молча уставился на огонь. «Ну, Ром!» Аленка толкнула меня плечом и постаралась заглянуть в глаза. «Мы постараемся аккуратно, честно-честно!» «Угу, постарались уже в Элариане остаться. Вы же во все дерьмо, что на дороге валялось, вляпались. Серый кот, блин! У меня же племянники теперь котятами будут!» «А сам-то...» Не выдержав, возмутился с той стороны костра Макс. «Мы, значит, в дерьмо, а ты в малиновое варенье. Ты в зеркало-то когда последний раз смотрелся? Глаза свои видел, а рога?» «У таких, как я, рога – признак силы». Едва сдерживая улыбку, пожал я плечами. «Жена так сказала?» «Так они всегда так говорят», – включился в разговор Фантик. «У одного знакомого жена тоже». «Что? Ты женат?» Не дала ему договорить Алена. «А кто из них?» Она посмотрела на девушек у соседнего костра, переводя взгляд с одной на другую, и толкнула меня кулаком в бок. «Ну же, колись!» «Жена нашего князя есть тайна за семью печатями». Заговорщическим тоном, в повисшей над костром тишине, прошептал Риис. «Ее не видел никто, только он сам, значит, в этих своих видениях». «Вот же гад! И я, осел, проговорился!» «Ром, ты шутишь, что ли?» Алена, походу, не поверила ни единому слову этого болтуна. «Нет, не шучу. Покачал головой я. Но и говорить об этом не буду, по крайней мере сейчас». «Ну и ладно», — покладисто согласилась она. «Сколько их у тебя было, жены этих? Лучше про тех драконов расскажи». «Завтра расскажу, по дороге к этой вашей скале. А то поздно уже. Да и обдумать кое-что нужно перед сном». Я поднялся, кивнул сидящему у костра ребятам и, не торопясь, пошел к своему шатру. Нужно и впрямь отдохнуть. Слишком уж много впечатлений свалилось на мою голову за последние 3 дня. «Но ведь как странно, мы все устроены. Ты скучаешь по человеку, переживаешь о том, что с ним и как он там без тебя. Думаешь, что окажись он рядом, ты не отойдешь от него ни на шаг. Будешь просто сидеть около и слушать, что он тебе говорит. Все так. Но как только твои мечты сбываются, то после первых минут вселенское счастье притупляется. Нет, я по-прежнему счастлив, что нашел Аленку и Макса. Но сейчас нужно думать о другом. Всего 2 дня с сестрой и другом, и дальше наши пути разойдутся вновь. Макс вообще тут еще фрукт. Там, на земле, я замечал, что он притягивал к себе хороших людей. Нет, по жизни-то он всегда был один. Жена, понятно, не в счет. Но его ведь реально никто никогда на моей памяти не кидал. Ему даже какой-то мужик из властных структур бесплатно помог. Невероятно, но факт. Луфи, Трезвый, Алекс, Фантик, Масяня, Пончик. Как, скажите, в такой короткий срок можно сплотить вокруг себя столько непохожих друг на друга, но вполне адекватных людей? Почему я считаю их адекватными? Ну а кто еще, скажите, наплевав на все, попрется следом за тобой за 3 девять земель? Понятно, что адекватность в этом вот конкретном случае – это первый синоним дурости. Ну, или отмороженности. Но они пошли за моим другом. Все. Серый кот. Мать его так. Я улыбнулся и на всякий случай взглянул себе под ноги. Нет, малинового варенья я там, понятно, не увидел. Впрочем, и кое-чего другого тоже. Смешно. Но ведь даже словами не передать, как оно все изменилось за эти несколько месяцев. И назад уже ничего не отмотать. Да и не нужно на самом деле ничего отматывать. Жаль, конечно, снова расставаться с сестрой, но тут уже ничего не попишешь. Фантик прав. Рядом с Максом она будет в большей безопасности. Хотя, если быть совсем уж честным, то все мы умные только тогда, когда дело касается других. Сам-то Фантик тоже идет в Вайдару. И еще Пончик с этой своей светловолосой подругой. И обитаемую часть катакомб, если верить его словам, разбойник знает как свои 5 пальцев. Тех-то ворот он, понятно, не видел. Но вряд ли их вообще видел хоть кто-нибудь из игроков. Под Вайдарой такие же локации, как и везде. И, скорее всего, те локации, что лежат на пути к могиле этого забытого бога, по своему уровню превышают прогресс любого игрового сообщества. Не очень, правда, хочется этих деятелей за собой тащить, но просьба друга для меня не пустой звук. Да и как не взять с собой соклановцев? А то, что уровень не дотягивает, так и в бой они лезть не будут. Тут и без них есть кому подраться. Я остановился у своего шатра, кинул взгляд на выползшую на небо луну. Вздохнул и с досадой покачал головой. Земные привычки не делись никуда, и пока я все не обдумаю, не засну. Думать в шатре неудобно. Они у лисов больше напоминают армейские палатки. Оно и понятно. Зачем мобильной группе таскать с собой лишний вес? Все эти чистоколы и командирские шатры пусть используют в легионах. Рациональность. И ничего, кроме нее. Усевшись на бревно у входа, я закурил, вытащил из сумки фляжку и сделал пару глотков. обожравшийся, и поэтому сонный мрак завалился рядом и сразу же погрузился в свои кабаньи сны. Ну и хорошо. Под его сопение, думается, не в пример лучшее. С Максом мы разговаривали вчера больше 5 часов. И никакой дискриминации тут не было. Сначала оперативные вопросы, потом все остальное. Все остальное, или точнее, все остальные, присоединились к нам потом. И мне соизново пришлось пересказывать все, что приключилось со мной в игре. Не рассказал только о жене и еще некоторых моментах, которые никому знать не нужно. Смысла чего-то скрывать не было. Американец и Пончик знают этот мир лучше всех нас вместе взятых. И пренебрегать этим может только полностью отбитый на всю голову идиот. Мои предположения полностью оправдались. Пончик задал мне большое количество вопросов, и он же посоветовал входить в город через катакомбы. Есть там несколько неохраняемых ходов. С чистыми лучше не шутить. Ненависть приближающегося рассвета пропадет, как только я передам его главе оплавленный амулет Ульриха. Только до отца Себастьяна нужно как-то еще добраться. Вряд ли он будет встречать меня у городских ворот с хлебом и солью. А еще можно предположить, что чистых на улицах Вайдары сейчас столько, что куда ни плюнь, обязательно в одного из них попадешь. Это я знаю, что тысячи появившихся в Вайдаре игроков никакой угрозы для Эрантии не представляют. Но Орден не знает. И плевать, что с момента обновления уже почти полгода прошло. Служба государственной безопасности бывает тупой лишь в дешевых шпионских романах. А убивать ее сотрудников ни при каких обстоятельствах нельзя. Тогда от ненависти не отмоешься. Самый удивительный и до смешного элементарный выход предложил поначалу Риис. Передать знак магистра Кану, чтобы тот его отнес главе коллегии чистых. Вот так изящно. И ведь ни один из игроков до этого не додумался. И не потому, что мы тупые. Просто ни одному из нас и в голову такое прийти не могло. Жаль только, что не прокатило. Амулет-то я передать мог любому. Увы, в чужих руках с него волшебным образом пропадали 2 оплавленные полоски. Можно, конечно, кому-нибудь попросить аудиенции и попытаться все объяснить магистру. Но пустое оно. Систему не обмануть. Даже пытаться не буду. Пончик сказал, что, по словам разработчиков, из катакомб можно попасть даже в Королевский дворец. И он примерно представляет, где находится проход в храм Верховного Бога Людей. Вернее, он это не знает, но одна из его сестер говорила. Дальше выяснилось, что о наличии 2 сестер-близняшек у этого товарища в их группе не знал никто. Кроме Макса, конечно. Который сразу во всем сознался. Как всегда. Так что двигаем в Вайдару и через катакомбы пытаемся попасть в храм Мирта. Идиотская затея на уровне Мстителей. Но других-то идей нет. Пока нет. И самое поганое, что из группы мне нужно будет выходить уже на границе Эрантии. Репутация рейда измеряется по его лидеру, а командиром я сделать никого не могу. Я ж князь. В этом мире такое не прокатывает. Лидером может быть только тот, кто выше в местной табели о рангах. Я вздохнул, щелкнул по пятаку спящего кабана и снова потянулся за фляжкой. Луна скрылась за тучами. Из болота подул теплый, пахнущий гнилыми растениями ветер. Нет. Я еще тогда, в разговоре с Максом, понял, что дальше нам вместе идти нельзя. Но, как сказал Фантик, понять — это одно, а принять... В клан я взял всех ребят из группы Макса. Сказать по правде, я вообще не горю желанием принимать в свой клан игроков. НПС не способны на предательство. Пока не способны. А вот в своих соотечественниках я не уверен. Нет, я не параноик. Но вокруг нас сейчас столько всего закрутилось, что доверять непроверенным людям я не собираюсь. Эти же ребята – исключение. Они с Максом и... Все. Для меня это как аксиома из геометрии. В итоге к моим 74% прироста урона добавились и их 20%. И это без учета бонусов за мое капитанское звание и тех 40%, которые добавлял Орден Двуликой Богини. 144% прироста. Круто, наверное. Только я не разделял восторгов Алекса и Пончика. Ни одного по-настоящему сильного врага мне не удалось убить, честно. С Неркхалом помогла нежить. Шартахом – Альтус. С Аргехаргом – драконы. И даже Илиала я убивал под действием зелья. Сильно ли мне помогут эти проценты против темных богов и Чейни? Надеюсь, что да. Только вот не представляю, как. А то, что я по уши вляпался в еще одно малиновое варенье – это факт. Древние не спят. Кто-то этих тварей разбудил. Я даже догадываюсь, кто и с помощью чего. Пару раз глубоко затянувшись, я выдохнул сквозь зубы дым, погладил шершавую рукоять меча и попытался вспомнить то видение. Перед глазами тут же полыхнул, охваченный ярким пламенем, великий лес. Огромная, затянутая серой мглой территория. Трещины на земле, крылья за спиной. И три исполинские фигуры древних богов. Колышущееся море измененных, и ощетинившиеся пиками гномьи и людские легионы. Есть. Мать! Я стащил с руки перчатку, вытер со лба холодный пот, восстановил дыхание и тут же огляделся. Нет, все в порядке. Ребята все еще сидят у костров, мрак спит, а луна все так же за облаками. Картинка просто мелькнула перед глазами. Мелькнула и погасла. Но теперь я знаю, что эти древние, не просто так они второй раз прутся к великому лесу. В Крайцких горах скрыт источник какой-то силы. Что за источник и нахрена он им нужен, об этом история, понятно, умалчивает. Я в последний раз затянулся, выбил трубку о ствол и задумчиво посмотрел на запад, в сторону великого леса. История-то умалчивает, да вот только есть там за лесом одна, окруженная горами, долина, а беловолосая тварь, что разбудила этих чудовищ, действует по указке того урода, для которого я эту долину проектировал. Опять паранойя. Все может быть. Луна тем временем выглянула из-за туч. Заметно усилился ветер, к запаху гнили добавился запах тухлятины. Что-то там определенно сдохло. Тут, собственно, всегда что-то дохнет. Правда, в таких случаях оно, как правило, быстро сжирается. Но, видимо, не на этот раз. Я перевел взгляд на перчатку, лежащую на коленях, и улыбнулся. Перчатки доблести Ингвара. Кисти рук. Латы. Прочность. 3788 из 4000. Легендарный, масштабируемый, предмет из набора «Доблесть Ингвара». Не требует уровня. Броня 765, плюс 255 к силе, плюс 255 к здоровью, плюс 12,75% к показателю брони, плюс 12,75% к физическому урону. Вес 1,2 килограмма. Бонус отношения двух предметов. Плюс 20% к здоровью. Часть доспеха бога воинов Ингвара. Монолитная латная рукавица защищает пястные кости с запястьем и по форме напоминает песочные часы. Фаланги пальцев, в отличие от предыдущих перчаток, здесь прикрывают полутрубки. Над костяшками подвижно закреплена дополнительная, изогнутая по форме пальцев, пластина. Основа выполнена из какой-то мягкой, шершавой, но удивительно прочной кожи. На матово-черных пястях каждой руки оскаленная морда волка. И никаких тебе затруднений при курении и употреблении спиртного. Ну и меч, понятно, держишь, словно голой рукой. В общем, загляденье, а не перчатки. Ладно, Есть еще одна вещь». Я сунул руку в сумку, вытащил из нее серьгу и внимательно рассмотрел сидящую на ладони черную лисицу. Пушистый хвост, торчащие ушки. Она смотрела на меня спокойным, слегка настороженным взглядом. Все-таки не забыла. Я тяжело вздохнул и горько усмехнулся. Прощальный подарок богини. Маленькая фенечка на память. Статов на предмете нет. Но Макс говорил... Да не все ли равно, что он говорил? Я в любом случае носил бы эту серьгу. Потому что тоже не забыл. Я улыбнулся, сидящей у меня на ладони, и аккуратно вдел серьгу себе в ухо. «Неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно». Тело на мгновение онемело, но спустя пару секунд все вернулось на круги своя. «Ну да», — подумал я, провожая глазами системное сообщение. «Опять эти непонятки». Впрочем, Макс говорил, что Сата, спасая своих лисиц, грубо нарушила какие-то законы. Но с ним она встречалась уже после встречи со мной. Ее слова о том, останется ли она вообще, являются тому подтверждением. А я? А чего я? Я сделаю все, что от меня зависит. И не потому, что обещал или поклялся, а потому, что сделаю. И когда это мой муж Тихоня успел задрать юбку богини? Ирония в голосе Джейлит прозвучала вперемешку с удивлением. Ревнуешь? Спорить с женой не было никакого желания. «Идиот! Она же вложила в эту...» «Трахнутое пророчество с его трахнутыми законами и этим трахнутым планом!» Оглушительный рев Джейлит был сравним разве что с предсмертным ревом Неркала. И прозвучал он настолько неожиданно, что я едва не уронил с коленей перчатку. «Ты это...» Дождавшись, когда в голове стихнет эхо, и немного придя в себя, осторожно произнес я. «Просто обожаю мелодичный тембр твоего волшебного голоса, но как бы мне импотентом из-за этого волшебства не стать до нашей-то первой брачной ночи?» «Как станешь, так и вернем обратно», — уже нормальным голосом ответила жена. «Могу даже еще тебе отрас...» «Не надо мне ничего отращивать!» Раздельно произнося слова, оборвал ее я. «Не надо, так не надо!» Не стала спорить Лита. «Но серьгу эту не вздумай снимать!» «Хорошо. А Карен-то тебе чем не угодил?» «А ты ничего не ощущаешь? Хотя да, ты же наполовину хуман!» Снизошла до объяснений жена. «В этом плане все те, в ком течет истинная кровь, чувствуют себя неуютно. Так же, как если хумана отправить в преисподнюю. Чужой мир давит на нас. Но от твоих демонов это не касается. Потому что их предки родом отсюда?» Мой вопрос прозвучал уже в пустоту. Ну и ладно. Я надел на руку перчатку и, наконец, поднялся с бревна. В общем, без изменений. Идем вместе, пока нам по пути. А затем расходимся. Макс... Искать храм Кираны, а мы в Вайдару. И обязательно завтра поговорю с Каном. Он должен помнить, где Альтус с Ларсом подобрали этот меч. Может быть, в тех развалинах я найду хоть какую-нибудь информацию? Все, пора спать. Кинув взгляд на сидящих у костров ребят, я развернулся и зашел в свой шатер. Утро вечера мудренее. И надеюсь... На этот раз будет именно так.